Глава 45. Суббота, 5 декабря, 00:01. Грант. Уже полночь. С днем рождения, Айви Грейс. Айви, ты уже поздравлял меня вчера, помнишь, часа 3 назад? Айви, но все равно спасибо. Грант. Некоторые слова стоит повторить. Грант. Иди спать. С днем рождения! Лайла обнимает меня с воодушевлением, которого я не ожидала. «Это все цветы. Для нее так выглядит рай», — говорит Грант с другого конца стола. Они с Паркером странно здороваются, как и все парни, жмут руки и при этом хлопают друг друга по спине. И Паркер с Лайлой уходят туда, где сидят остальные ребята из группы поддержки. Мои родители сняли комнату в крытом зале ботанического сада, и нас окружают орхидеи и кизиловые деревья. Может, для моих друзей выбор места для празднования 18-летия кажется странным, но для меня оно идеально, и я чувствую присутствие бабушки с каждым цветочным вдохом. «Мы приготовили столько еды, а ты ешь то, что я положила для украшения?» Я переставляю тарелки, чтобы заполнить образовавшуюся пустоту. «Ну и что? Это же все равно еда!» Грант кладет себе в рот еще одну виноградину. «Почему ты постоянно оглядываешься?» — спрашивает он, и у него изо рта брызжет виноградный сок. «Отвратительно!» «Не знаю», — признаю я. «Просто нервничаю, вся как на иголках». «Все потому, что ты на вечеринке». Он слишком хорошо меня знает. «Да, но мне кажется, не только в этом дело. Я не уверена, придет ли кто-то из школы». «Если придет, отлично. Если нет, то все твои настоящие друзья и так здесь». «Ты прав», — шепчу я, все еще не в состоянии избавиться от ощущения мурашек, которые ползут по спине от позвонка к позвонку. «Не хочу вам мешать!» Над нами нависает папа. «Но вон там сидит молодой человек, который выворачивает руки за спину, и меня это как-то беспокоит». Я закатываю глаза. Я знаю, что люди с гипермобильностью называют демонстрацию своей чрезмерной гибкости трюками для вечеринок, но я не знала, что они и вправду показывают на вечеринках. «Паркер, хватит! Ты пугаешь здоровых!» Голос Гранта разносится по комнате. За несколькими столами, где сидит практически вся наша группа поддержки, раздается взрыв смеха. Я чувствую, как меня кто-то легко похлопывает по плечу. На мгновение кажется, что это привидение. «Привет!» — тихо говорит Адди. Она всегда была робкой. В глубине души я надеялась, что она придет. Я никого не ждала, но благодарна, что она здесь. «Привет!» — отвечаю я и тянусь, чтобы обнять ее. Я искренне удивлена, что все еще способна кого-то обнимать после той карусели объятий, через которую сегодня прошла. «С днем рождения!» Я вижу, что Ади нервничает. Ей некомфортно здесь находиться. Она все время ерзает. Ее пальцы теребят ручку голубого подарочного пакета, который она держит. «Спасибо! Рада, что ты пришла!» «Я правда рада!» «Милая, наверное, мы можем разрешить всем приступать к еде», — говорит мама с другого конца стола. Разговоры кружатся по комнате, из-за чего она кажется более заполненной, чем есть на самом деле. «Хорошо», — говорю я и делаю шаг назад. Я еще раз осматриваю выставленные блюда. Они идеальны, прекрасны. Торт — настоящий шедевр, лучше, чем все, что я пекла раньше. Слои безупречно ровные, и торт остался целым после путешествия через весь город. Лайле даже удалось найти голубые маргаритки, которые я расположила сверху и между слоями. Одна из них у меня в волосах, еще одна — у Гранта в кармане пиджака. Я мысленно делаю фотографию, затем еще одну, пока мама выстраивает гостей в очередь за едой. Вся выпечка будет уничтожена, потому что именно это происходит с вкусной едой, но я навсегда запомню этот стол таким, нетронутым. Лайла спрашивает, кто делал слойки с творогом, хотя прекрасно знает, что это я делала слойки с творогом. Паркер съедает 3 штуки, в том числе ту, что Лайла положила себе на тарелку. Мэнни и Холден дерутся за джем без сахара, хотя я приготовила достаточно, чтобы хватило обоим. Я передаю Гранту малиновый маффин, и он улыбается мне так, будто он растение, а я солнечный свет, необходимый ему для жизни. Адди делает комплимент моей выпечке, моему платью и моим жалким попыткам сделать макияж. Я обильно ее благодарю. А Итан стоит позади нее и засовывает себе в рот целый пончик, пытаясь меня рассмешить. К счастью, приходит Каролайн и хлопает его по спине, чтобы он не подавился. Все на своих местах, едят и наслаждаются моими творениями. Я собираюсь взять себе вторую тарелку, когда краем глаза вижу ее. Короткие темные волосы, хаотичная прическа, без очков, светло-розовое платье. Рори, она пришла. Она действительно имела в виду то, что говорила. Внезапно я понимаю, что я тоже. «Прости, что опоздала», — говорит она, когда, запыхавшись, подходит ко мне. «Я попала в пробку, а потом потерялась и...» «Все в порядке», — отвечаю я, притягивая ее к себе. Не помню, когда в последний раз обнимала ее. «Правда?» — спрашивает Рори. Ее руки обвивают меня, а голову она кладет мне на плечо. «Правда». Я немного отстраняюсь и смотрю ей в глаза впервые за долгое время. «Все в порядке». Затем начинает играть музыка, и Каролайн тащит меня за одну руку, а Эйвери за другую. «Мы танцуем? Господи, мы танцуем!» Может, бабушкино свадебное платье и было создано для танцев, но мое тело нет. Дело даже не в артрите, а во мне. Все вокруг двигаются плавно, изящно, а я жуть какая неуклюжая. Лайла и Паркер медленно танцуют под песню, которая, должно быть, играет у них в ушах, потому что они точно не слушают ту же музыку, что и мы. Она для них слишком быстрая. Каролайн и Эйвери кружат друг друга, как будто они пьяные, и выглядят весьма забавно. Я мельком оглядываю комнату в надежде убедиться, что никто не скучает. Кажется, у Ади все в порядке. Она не любит танцевать, поэтому стоит у стены рядом с дверью. Рори подходит к ней, и они начинают смеяться и фотографироваться перед окнами во всю стену. Мэнни, Холден и Итан проводят время вместе и выглядят так, будто что-то замышляют, сидя на полу в уголке. Либо обсуждают видеоигры, либо планируют нашу гибель, может, и то, и другое. Мама и папа сидят за столом и наблюдают за нами. Перед папой стоит целая тарелка киша, того, что от него осталось. Они выглядят счастливыми, может, из-за киша. Мама подмигивает мне, я улыбаюсь в ответ. Я пытаюсь держаться, но не могу. Сначала меня кружит Каролайн, затем каким-то образом я оказываюсь на орбите Эйвери, а потом и Гранта. Все такое головокружительное, шумное и суматошное. Такое, чего я не хотела бы на своей вечеринке, но, если честно, я получаю огромное удовольствие. Хотя в какой-то момент мне все равно понадобится передышка. Ноги начинают побаливать, и я не могу перевести дыхание, потому что рядом со мной слишком много людей». Видимо, мне нужна передышка прямо сейчас. Эйвери и Лайла теперь танцуют с Каролайн, и они отодвинулись на шаг в сторону. Может, я смогу проскользнуть мимо них? Что я и делаю. Паркер и Грант разговаривают у чаши с пуншем. Наверное, мимо них я тоже проскочу. Тогда я смогу пару минут постоять на улице. Просто чтобы перевести дыхание. Я иду на цыпочках, стараясь не делать резких движений. Паркер меня даже не замечает. Я оглядываюсь через плечо, мама с папой тоже не смотрят. Я почти у цели. Сжимаю металлическую ручку и распахиваю дверь, за которой открывается вид на ботанический сад. «Эй, ты куда?» — спрашивает Рори. Когда я в последний раз ее видела, она сидела за столом вместе с Адди, а она умеет скрываться. Надо было догадаться, что она найдет меня первой. «Мне нужна минутка». Я бы могла сказать, что иду в туалет или куда-то еще, но все, что мне приходит в голову, — честный ответ. «Хорошо», — Рори кивает. «Но нам нужно куда-нибудь сходить, отпраздновать твой день рождения. Только ты и я. Может, еще Адди, если ты не против». Я киваю в ответ. Я все еще не знаю, куда это все ведет, но это кажется неплохим первым шагом. Рори меня отпускает, и я выхожу в сад. Конечно, тут холодно, вот бы у бабушкиного платья рукава были подлиннее. И все же, когда я растираю озябшие руки и время от времени чувствую покалывание в запястьях и локтях, я не могу сказать, что мне здесь не нравится. Сюда не ведет обозначенная тропинка, И нет смельчаков, гуляющих по саду в почти минусовую температуру. Я не уверена, открыт ли он вообще. Когда я поворачиваюсь к стене из зеленых листьев, я слышу сзади меня шаги. Я их не узнаю, они лихорадочные и не похожи на свой привычный темп. Просто я чувствую ту невидимую связь, которая всегда была между нами. «Господи, как же ты быстро ходишь!» Грант догоняет меня и почти падает мне на руки. Я фыркаю от смеха и вижу, как передо мной возникает облачко пара. «Ты в порядке?» После того, как он переводит дыхание, он выпрямляется и кладет руки на бедра. «Да!» Я скрещиваю руки на груди. «Здесь слишком холодно, и мои суставы бунтуют». «А если честно, все точно нормально?» Он делает шаг ближе ко мне. «Со мной правда все в порядке, все хорошо. Мне просто нужно было немного подышать. Не могу так долго веселиться». «Это моя айвипрофен». Он наклоняется и целует меня в лоб. Делает полшага назад и уже снимает джинсовку, накидывает ее мне на плечи. Я и не осознавала, как сильно замерзла. «Мне нужно вернуться». Начинаю я. Грант меня останавливает и кладет одну руку мне на талию под курткой. Я чувствую тепло его пальцев на спине. «Потанцуй со мной», — шепчет Грант в практически несуществующее пространство между нами. Я не отвечаю. Другая рука скользит по моему бедру, пока пальцы обеих рук не соединяются у меня на спине. Я не обратила внимания на то, что здесь играет музыка, доносящаяся из спрятанных где-то колонок. Это не совсем танцевальная музыка, скорее мелодия, предназначенная для того, чтобы заглушать тихие разговоры, обычно происходящие здесь. Обычная мелодия для поддержания спокойствия. Мы не столько танцуем, сколько качаемся в такт музыки. Мои ноги находятся между его, руки обхватывают его шею, на затылке у него самые густые волосы, и я готова перебирать их вечно. «Что мы делаем?» Бормочу я. Поднимается холодный ветерок, шелестит окружающими нас листьями. Сквозь музыку я слышу другие шаги, более громкие. Как будто часы бьют 12, и реальный мир подбирается к моему зачарованному кокону безопасности. «Держимся подальше, вместе», — отвечает Грант. Его голос звучит как гул, который я ощущаю у себя в ребрах. Я в последний раз провожу замерзшими руками по его волосам, затем касаюсь его лица, а большими пальцами сжимаю раскрасневшиеся щеки. Шаги все ближе. Их больше, чем я думала. Там точно моя мама и, возможно, Каролайн. Отстраняясь, я разрываю объятия, но не чары между нами. У стеклянной двери, через которую я прошла несколько минут назад, я вижу родителей, направляющихся в мою сторону. Прямо за ними Каролайн и Итан, а за ними и остальные, хотя они должны наслаждаться вечеринкой. Все вышли, чтобы убедиться, что я в порядке. Я делаю самый глубокий вдох, на который способна, пока мне не становится больно из-за морозного воздуха, проникающего в легкие. Затем открываю дверь одной рукой, другую я безмолвно протягиваю Гранту. Он медленно подходит ко мне, и я смотрю, как движутся его губы. Слова не доносятся до меня, но они проникают мне в кости, в пространство между нами. Эти слова добавляют еще один шов к нити, которая связывает нас. Лишь когда он дотрагивается до меня кончиками пальцев, мой мозг все понимает. Я знаю, что он сказал. «Я люблю тебя». То же самое, что я сказала вчера. Мои слова в полусне и его в здравом уме.